Красный лист. Глава 1. Ярко-ярко, яркое небо, свет хорода и большие пушистые облака. Я сидел в своей беседке и хихикал. Назвать эти звуки смехом, значит обманывать. Все остальные эпитеты просто отпадали. Тепло. Вьющиеся по беседке растения зацвели. Запах легкий, кружащий и, если бы не события последнего дня, я бы подумал, что это хи-хи от запаха. Я подумал, нет, точно, события, причина моего состояния. Я сел поглубже в кресло, устало растирая глаза. Надо бы поспать, но, пока не выгружу все эти мыслеобразы, это вместилище души будет кипеть. С чего начать? Ну, как обычно, сначала. Начало. Началось все в серый мартовский вторник. Не так, сначала. Началось все в солнечный октябрьский день. Листва уже опала с деревьев и ностальгически шуршала под ногами. В тот день я впал в кому от укуса змей. Нет, в тот день я попал в новый мир Еления, где был назначен Ерином. Это такая функция, батарейка для аборигенов. Хотя с точки зрения функции батарейка, это не тот физический, феномен. Уф, куда меня понесло. Я, Ерин, проводник Япа, что означает ядерный поток, или ядрен поток, или... Продолжим. Так, ну первую и единственную встречу с темным опустим. Я встретил своих будущих подданных. Ага, подданные, потребители Япа. Если сейчас обдумать, то свою реакцию на новый мир или ее отсутствие могу списать на болезненное состояние психики, мозга и тела. Да, я посчитал все происходящее бредом и со всей возможной для меня тогда энергией принялся бредить. Серый город произвел на меня серое впечатление, чего не скажешь об имперской канцелярии, монументально огромное здание, в котором, я так понимаю, меня исследовали на предмет полезности империи. Какое место в рейтинге я занял, вопрос, но мне выдали место под строительство поместья, фиговенькие артефакты, как я сейчас понимаю, и подданных. Дальше, больше, ну, поместье не поместье, восстановил, порядок на землях навел. А самое главное, ур, мой огромный, непонятного цвета дракон, воздушный центр управления войсками и разведки. Потом было героическое несражение с осаждающими нас, меня, мою крепость другими иринами. А, нет, вру, еще был один бой, трудный, тут, без иронии, были потери и приобретения. После этого у меня появился второй воевода Роксат, потому что первый, Серольд, опять скачу. Серольд и его племянница Серольд, она же Селена. Мы познакомились в мой первый день в этом мире, они спасли меня от темного, они же проводили в серый город, они же стали моими же подданными, они и их воины, и их не войны. Земли, что выдали мне, некогда принадлежали роду Ольд, и река, что живописно течет у моей крепости, называется Алад. Короче, я тут супер-пупер-мегапуп земли, несущий свет, поток, я отхлебнул чая из кружки. Да, этот напиток из трав называется чай. Причем от слова «чаять». Вот такая, как выяснилось, легенда есть в этих землях. Вообще этот мир странный, легендарный. Да, а легендарная команда Вохр выиграла легендарный турнир легендарной игры. Легендарный защитник, он же северянин. Что еще? Я вступил в союз, победил превосходящие силы противника Ерина Слома и обменял это все, ну, Ерина с его землей, на легендарную крепость Каменная Звезда, она же Туманный Бастион, она же Каскад, ага. Все нажитое непосильным трудом, все обменял на это, трижды в лес отправленное за гробами, легендарное, Синч, место, крепость, все, нет. Оказалось, что мою легендарную победу, песня которой разлетится по империи, со слов моего библиотекаря Гера Рума. Так вот одержал я легендарную победу благодаря легендарной прозорливости, ибо собрал я, значит, воинство кабиров на замануху великую, не легендарную, гробы, протухшие. Запах такой легендарный, да жути привлекательный для этих самых кабиров. Вот в благодарность за угощение эти, значит, кабиры выступили на моей стороне в ночь перед легендарным сражением двух духов. Ага, это не Ерин с воеводой сражался, а дух Ерина Севера, меня, мой то есть, и дух Ерина Слома. Дух мой легендарный, конечно же, победил, и сдалось воинство великое перед духом легендарным. Набежали тут люди, разные, за победы хвалить да подарки дарить. Эф, пафоса-то сколько. Серольд и Роксат с воинством прошлись по землям моим, почистили. Лимен, советник императора, подарок, не подарок, приз вручил, крепость, блин. Юлат, шухеру навел, полуживого его привезли. Санпин, о, этот въедливый старикашка все мозги выклевал, я ему такой. Уважаемый целитель, ваша поддержка была велика, благодарю вас за каждую спасенную жизнь. Чем мне отблагодарить вас? Полно, мой Ирин, я выполнял свой долг. Вот внимание к медицинской службе бы, лечебницу побольше, санитаров по сноровистей. Понял вас, уважаемый. Портал доступен, вы когда убываете? Куда, мой Ирин? Домой. Мой дом там, где мой Ирин, мой Ирин. Ирин. Рубин, ситуация потребовала принести клятву вам, мой Ирин. Ирин Рубин поймет и отпустит. Уже потом я узнал, что воевода Роксат поспорил на 5-балл лист, что я смогу ужиться с Санпином и буду ему рад, во что Рубин не поверил. Но после того, как Санпин принес мне клятву, на радостях еще 5-балл лист отправил. С артиллеристами, баллистратами, наверное, так это слово будет звучать. Санпин, очень хороший целитель и мозгоклюй. Но то, как Рубин от него избавился, весь союз обсуждал, поздравляя Рубина, а меня поздравляли с таким замечательным целителем. Почему же первые 5-балл лист прибыли до выяснения, кто выиграл? Роксат, пройдоха, и откуда в нем что взялось? Объяснил Ирину Рубину на пальцах, что Рубин проиграл. И не только объяснил, но и доказал так, что Рубин поверил. Не знаю, чего они там пили, и знать не хочу. Что баллисты, что этот, целитель Санпин, достойный уважения, нам помогли, все остальное, пыль на дороге. А Масьян, взятый в плен и освобожденный. Масьян освобожденный настолько проникся духом товарищества, что на целую неделю сделал цены в лавке на четверть ниже. Правда, товары там, стрелы да болты, но сам жест. Так о чем я? Яркое-яркое небо, свет хородой белые пушистые облака, чуть различимы в небе парящие соколы, или другие птицы, или не птицы, вьющиеся по беседке растения цветут и пахнут. Жизнь хороша, жизнь, как говорится, с чистого листа. Все, все, жизнь будет спокойная, размеренная. Буду крестьян пугать, и крестьянок, точно, крестьянок. Не было печали у Ирина, да собрались к Ирину советники, да наставники. Уф, хорош, мой Ирин. Начало Селена. После того боя она не надевала больше робу лучницы, с головой уйдя в хозяйство и выхаживание раненых. Восстановление идет полным ходом. Запасы восстановлены, леса свободны от кобейров, правда дичи почти нет, посевная идет по плану. Мой Ирин. Место докладчика перешло к Серальду. Довели количество воинов до 700, из них 200 – рыцари. Мастер-наставник рыцарей лично отобрал каждого. Тренировки идут полным ходом, не хватает пока брони, работаем над этим. Мой Ирин, встал Роксат, прошу разрешения начать подготовительные игры для турнира Северирина. Хорошо, Роксат, Унода, поставь на это дело, этот организует в лучшем виде. Роксат мрачно кивнул, соглашаясь, но не испытывая по этому поводу восторга. Брат, у тебя дел будет, не до игр будет. Дальше встал Танош, все нормально у него, ошибки и недоработки учел, что нужно делать, знает. Все, благодарю, что собрались, более не задерживаю. Нет, что еще, крепость, мой Ирин, каменная звезда, воскликнул Серольд. О, это крепость, когда мне ее, всучили, подарили, я, расстроился. После того, как про это узнал маг, я расстроился чуть-чуть больше. Оказывается, эту крепость необходима, а нам она вообще необходима, это, по любимому выражению, легендарная крепость. Так чего с ней, воевода? Ну, пора уже выступать на поиски и восстановление. Мы еще нашу до конца не восстановили, а ты собираешься другую восстанавливать. Одно другому не помеха, но если это та самая, нам никакая осада более не страшна. Ну, у нас еще почти 2 месяца защиты. Вот именно, мой Ирин, время летит. Мы в союзе. Вот именно, союз воюет, периодически, наши войска нужны союзникам. Уф, ты, чего хочешь, выступить на поиски. Хорошо, выступай. Тут без вас никак, кто бы сомневался. Дайте своему Ирину отдохнуть, сил поднабраться. Нет, иди работай, Ирин. Ладно, завтра, к обеду. Команда собрана, готова к выходу, ждем вас. Чего? Ну, вы вчера сказали, зав, сегодня, к обеду. Команда собрана, и все же быть Ирином с драконом лучше, чем без дракона, и не Ирином. Хотя как я могу об этом судить, если я, Ирин с драконом, в общем, путь до ближайших гор, где, собственно, вроде как, скорее всего, как говорят, стоит каменная звезда, нет, не звезда, легенда. Короче, путь до предполагаемого места расположения крепости, 8 часов на лошади. Я знатный наездник, но на драконе. Час максимум, это если окрестности исследовать. Короче, я нашел путь короче и под косыми взглядами Серальда остался в кресле беседки. Завтра, с утра, после завтрака, прибуду в лагерь. Не сказать, чтобы я был ленивым, я не был, я есть. Как там, лень, это мое системообразующее качество, лень и пофигизм. И все это нарушается неуемным любопытством. Любопытному Володьке прищемили нос, на пригорке. Это я так, для, с целью разрядить обстановку. Обстановка нормальная, спокойная. Юлат, практически вытащенный Санпином с того света на этот, уже лучше, но пока рассказать, чего случилось, не может. Здорово ему досталось. Причем как таковых видимых повреждений нет. Меридианы жизни, заявил Санпин, подняв указательный палец вверх, повреждены. Да, я больше не ловлю Герарума, я общаюсь с Масьяном и Санпином. Целитель въедливый и до зубного скрежета настойчивый в делах медицины, но стоило с ним начать разговор о мире, порядке вещей, он расцветал, становился легким и незнакомым, рассказывал, шутил, смеялся. Например, Сан Синач, он же Синч, философ и ученый почти легендарный, но есть письменное свидетельство его существования, протоколы следствия и даже тело его вморожено в вечный холод Великой Горы. Вроде как даже есть те, кто может его показать, если любопытный найдется. Не, я не настолько любопытный. Так вот, Синч стал запретным, это такой, людь, открывший или развивший талант или навык, не имеющий права быть. Он научился вытягивать жизнь из других, продлевая свою, становясь моложе, сильнее. Попался на том, что завел себе учеников, синчьих отроков. Лень ему стала жертв искать, ну и, как водится, всем сразу молодости не дашь, подготовка и ритуал сложные. Последний в очереди решил убрать конкурентов и сдал их империи. Пошло-поехало, арестовали Синча и двух его учеников, учеников убили, Синча заморозили в вечном, ну вы поняли, в холоде Великой Горы. Это, кстати, к меридианам жизни. Как это делал Синч, запретное знание, но делал он через меридианы. Есть меридианы жизни, меридианы Япа и меридианы пути. О, там целая система. Масьян оказался не совсем прав. Поток может идти строго по меридианам Япа, просто этих меридианов много, а меридиан, который используется чаще, становится сильнее. Кстати, и тут шепотом, нет никаких талантов, есть меридианы. Ага, чем меридиан больше, длиннее, тем талант сильнее, талант, который не талант. В общем, устоявшаяся картина мира потекла, расплылась, но вроде как стало проще. Вот же ж, полуфинал северянина перенесли, Серольд забрал часть людей из команды фаворита точно, чтобы без него не провели. Ничего, на сегодня намечался конкурс оркестров, у нас их два, оставленный нам Ерином Рубином и наш, сейчас оба наши, но рубиновские сильнее, репертуар больше. Что еще? Еще Март, мой посидевший. Парень изменился. Посидели не только волосы, но и глаза стали светло-серыми, и радужка, и зрачки. Стал молчалив, совсем. Я пробовал пускать поток сквозь него, его как будто нет. Санпин сказал, все нормально, насколько это может быть нормальным. В общем, Март стал моим личным посыльным, адъютантом, помощником. Сначала его молчание напрягало, сейчас нормально, привык. Если Март не понимает, что я от него хочу, он стоит и смотрит мне в глаза, и я понимаю, что я сам бы не понял, да и не понял, что сказал. Посижу, подумаю, сокращу до 5 слов, сохраняя смысл. Понимаю, чего хотел, и успокаиваюсь. Если бы весь этот мир не был капец каким с ума сошедшим, я бы подумал, что это вокруг меня такое персональное состояние. В общем, говорить с Мартом, это как с самим собой, но стыдно. Еще одна, сошедшая с ума, баба Маша поблагодарила за внука. И что в итоге? Мои наставники ножа и топора, тьфу ты, стрелы и посоха, теперь наставляют и Марта. Это вроде как должно было облегчить, но нет, мое обучение перешло из стадии прослушавшего курс в стадию обдумывания или, как сказал наставник копья, увидел движение, запомнил глазами, сейчас будешь чувствовать мясом, и только потом костьми. Это, кстати, одна из причин, почему я полечу завтра. Сейчас у меня тренировка. Я буду стоять у стены с завязанными глазами, а Март тренироваться в стрельбе из лука по двигающейся мишени. Мишень, это я. Уф, это было, уф, больно. Поток частично сглаживает пики, но такое ощущение, что он, поток, решил, что раз уж я решил испытать всю гамму чувств от прилета стрелы, то кто он такой, чтобы мешать? С большим трудом я нашел что-то, помогающее мне хоть чуть-чуть, но уклоняться. Самое забавное, когда стрелял наставник, стрелы его я чувствовал и уклонялся чаще, намного чаще. А Март, хоть и мажет периодически, с каждым разом реже, но попадает чаще. Вот такие новости и не новости за прошедшие после победы 2 недели. Да, еще Селена стала меня избегать, как-то неуловимо избегать. Чего сказал или сделал, не понял, ай пофиг. Пора готовиться к тренировке. Сегодня под звуки оркестра остается только быть. Дракон, отъевшийся, стал еще больше. Причем больше стала его невидимая часть. Это ощущается в 3 метрах от него, как будто воздух становится плотнее. Сейчас взлет его резче, быстрее, но без прежнего эффекта. Наверное, я привык, орать перестал. Когда мы в потоке, в полете, мы становимся одним целым. Я вижу то, что видит Ур, и что он ощущает, чувствует. Я начал вставать затемно и с Уром встречать Харрат высоко в небе. Обойдемся без завтрака. Полет и пульсации потока, на первых лучах Харрада, не летим, а просто исчезаем в одном месте и появляемся в другом, образно, конечно, выражаясь. И с восходом мы зависли над мирно спящим лагерем. Часовые меня, конечно, увидели, да и дежурный повар уже закладывал на нас порцию. Фух, дракон опускается, как перышко, тихо, без волны ветра, воздуха, пыли. Ур, да, лети, я тут на пару дней. Ур, как хочешь, хорошо, завтра перед восходом. Кто еще кого разбудит? Мы приземлились в 1,5 километра от лагеря, дошли, разумеется, как раз к завтраку. Часовой кивнул, показывая, что меня видит, но подъема еще нет, поэтому без доклада. А Серольд-то уже набивал кружку мат травой, это он у Саши научился. Хорошая трава, только растет, как выяснилось, только на плантациях Саши, как она говорит, потому мат трава поставляется уже готовая к употреблению, высушенная. Серольд, специалист по мат, траве, у него специальная кружка и специальная трубочка, через которую нужно пить. Кружка называется «Караб», видимо, от слова «коробка», а трубочка – «бомба». Поэтому в «Караб» укладывается бомба, закладывается мат-трава, заливается холодная вода, и маг ее подогревает в «Карабе», чтобы вода стала горячей, но не кипятком. Потом пьет из трубочки, если мы беседуем, то делится, а так, только непонимающе смотрит. Типа чего тебе, даже если я протягиваю руки или озвучиваю голосом, а мне, напиток и вправду славный, собирает в кучу или расслабляет, в зависимости от того, что сейчас требуется. Ну ничего, я через масс я на себе уже круче коробку с бомбой заказал. Сегодня маг в добром расположении, протягивает мне караб. Здрав будь, мой Ирин, здрав будь, воевода. Мы замолкаем, потягивая мат. Что скажешь, мы на месте, я достаю орден. Пропускаю поток, есть отклик, мы близко, но, ближе, чем, мутно как-то, это нормально, маг прерывается на затяжку мата, это же легендарная крепость, скрытая от глаз, сегодня мат наполняет, не пробовал, мат с огничаном смешивать, уф, передергивает мага, пробовал, это только на крайний случай, а с гробом, прекрати, мой Ирин, эту гадость, да, помню, как мы посетили полянки, где до этого гробы зарыли и кабейры обитали. Уф, точно не стоит вспоминать, очень бодряще. Точно не сейчас. Проход нашли? Не, вчера уже поздно прибыли, только лагерь успели поставить, резко похолодало и потемнело. Да, это же горы, хотя холодать резко не должно. Что, когда уже подъем, завтрак? Походная пища, она, такая походная, простая, но такая, с нотками леса, гор, с запахом костра и настроением осени. Почему именно здесь? Перед нами горы, практически скалы. Это проход, дорога. Это, дорога, я смотрел на скалы. Здесь заканчивается тракт, подо мхом вымощено камнем. Дорога мхом заросла, проход, камнем зарос. Крепость-то вообще есть или это пещера такая, легендарная? Может, и пещера, только эту пещеру воинство 5 земель не смогло победить. Легенда, в те далекие времена, когда первый император только оканчивал школу потока. Ага. Как будем пещеру искать? Ты, мой Ирин, берешь орден и лезешь, в горы. Как найдешь, чего, нас зови, Ну в том смысле, гули там или горняки даже, упыри опять же, возможно, хотя они любят потеплее, Ну, мелочевка. Ладно, что, кого я могу там встретить? Вот, из опасного, гули встречаются в пещерах, на свет не выходит, только ночью. Горняки на малютов похожи, но, дикие, Короче, вот эти могут толпой, остальные, так, ты, главное, их в кучу не собирай. Зачем мне их в кучу собирать? Ну, ты у нас, мой Ирин, всякое такое можешь. Короче, видел я твои тренировки. Ты со всеми и всем можешь справиться. Главное, не торопись. А, вот скажи мне, воевода, за победу мне крепость пожаловали, так скажем, сейчас зачем мне ее искать? Через тернии к звездам? Зачем через тернии? Иди сразу в горы. Это к слову, вопрос мой такой, если мне этой крепости не надо, то, зачем? Ну, через тернии я бы не полез, а так, прогуляться. Зачем? С этой крепостью нам никто не страшен. Маг снизил голос до шепота. Даже император, то есть мы этого, опасаемся. Кто знает, чего стоит опасаться, а от чего спасаться. Знать бы, где споткнешься, дорогу бы почистил. Ладушки, мой любезный воевода, ты же все одно не отстанешь. Пошел я, в горы. Стой, рюкзак возьми, припасы, веревку, все заготовили. Вдруг, на пару дней, задержишься, а могу? Спросил я, желая выяснить, что может меня задержать. Можешь, разрешил мне маг. Первые полдня я лазил в компании своих воинов. Искали хоть что-то, любую дорогу, тропинку, пещеру. Ничего. Сидя на камне метрах в 100 над землей и видя приготовление к обеду, я решал, спуститься или не спуститься. В общем, дорога так себе, но обед. С другой стороны, есть рюкзак. Я развязал ремни, веревка, фляга с огнечаном, фляга с водой, мешочек сублимата, мясо сухое, черствое, мешочек, мясо сухое, 5 мешочков, мясо, черствого. План созрел быстро. Быстро и по-тихому спускаюсь, кушаю и обратно. Рюкзак здесь подождет, чего таскать, да и посох. По-быстрому, это спрыгнуть вон на тот уступчик, после чего дорога просто прелесть, а вот до него час спускаться, кругали выписывая. А по-тихому, я бы не одобрил такой спрыг, но сократить время спуска до 2 часов или 3, и уже завтра по новой, тогда рюкзак придется тащить. Не, на ночь точно не оставлю, блин, томатная хреновина. Додумать свой выбор я не успел, разбежался и прыгнул. Удачно, как и планировал, приземлился прямо по центру, аккуратно, безопасно. Все, дышим. Вот только уступчик, не рассчитывал, что на него будут ерины ленивые прыгать и потому, видимо, за место свое не держался. Сначала, каха, кряк, пыша, и непередаваемая какофония звуков, чувств и ощущений, мы провалились, в пещеру. Минут 5 я стоял, давая звону в ушах умолкнуть. Все в порядке, мой Ирин, спросила голова, появившаяся в проломе над моей головой. Метров 5 всего падал. Эх, да, организуй лестницу, я пока осмотрюсь, у тебя есть. А, ладно, все, шуруй. Голова исчезла, пыль осела, осветила проход. Вот он я, молодец. Глава 2, уже 3-й, 4-й час я шел этим рукотворным коридором. Зачем, зачем? Заглянув в проход, я увидел коридор, лучи Харада также проникали сюда. Я прошелся минут 5, без изменений. Повернул обратно и уже иду. 4 часа, коридор не сворачивает. Сухо, холодно, Харад, можно сказать, светит, как-то, а вот входа и даже выхода нет. Лабиринт, без поворотов и, без никого. Сидеть в пустом коридоре, то еще приключение. Кричать, эхо глушится тут же, голос слышится глухим, как будто стены обтянуты матрасами или обвешаны коврами. Коридор, коридор мало того, что прямой, так еще и прямой без конца. Где-то там он сходится в точку. Я специалист по бредовым состояниям. Если идешь в точку и воображаешь, что ты, например, в больнице, то краем глаза замечаешь, что пол, керамогранит, стены покрашены, потолок, подвесной, с лампами. Но стоит чуть-чуть увлечься, пересмотреть, так сказать, и картина возвращается. А можно космический корабль. С этим сложнее, все же больничных коридоров я больше щупал, видел, но и тут панели из керамометалла с заклепками, мягко светящиеся стены. Ну нет, лучше у меня получается средневековая картинка, камень снизу, сбоку, сверху. Даже на ощупь он прохладный, влажный. Вот сколько, часов 5 уже иду. Харад-то уже и сесть вроде как должен. Щелк, я погрузился во тьму. Класс, навоображать себе коридор больницы, сидя, не получается, нужно идти. А вообще без воды, вроде как 3 дня можно. Да, если идти и воображать больничный коридор, все получается. Только это коридор ночной больницы, и без света. А ведь так идешь, идешь, и тут бац, кулер. Да, это сколько нужно идти, чтобы кулер найти, час, нет, 10 минут. 10 минут ходьбы, прикасаясь к стенам, и вуаля, нет, не кулер. Провал, проем. Ох-ох-ох, что ж я раньше-то не догадался, знал бы, сидел бы сейчас в каминном зале с кружечкой чая и мясом, сушеным, любым. Я уселся напротив проема, прислонился к влажной стене средневекового коридора. С одной стороны, шаг в сторону, и я заблужусь. С другой стороны, я уже заблудился. Потому как, я поднял палец вверх на манер наставника Лука, заблуждение, делать то, что всегда, и ожидать другого результата. Но что-то, звериное чутье, шептало, не ходи, я привык доверять чаще, чем проверять, уф. Когда сидишь так, в темноте и тишине, остается только думать и осязать, нюхать. И вот воздух был, более влажный, не спертый. Ага, кто бы его спер, свежий влажный ветерок и еще что-то. Что-то, на что оно, чувство, и реагирует. Я провел инвентаризацию. Костюм походный, удобный, с карманами, один. Сапоги походные, удобные, в сапоге нож, да. С некоторых пор нож на поясе не ношу. Нож с две ладони, ну, тоже нормально. Карманы, пусто. Браслет, обруч. Привычным движением надел на голову, все как обычно, за исключением того, что все слайды неактивны, типа написать нельзя. Ты же, где? На испытании по добыче себе супер-пупер крепости, легендарный. Ага, поток. Поток идет хорошо, свободно. Поток в пол, идет хорошо, в стены, хорошо. Поток карту мне не нарисовал, но идет уже хорошо. Ну, я даже вздремнул, поспал. Просветление не намечается. Так, время-то уже восхода. Да, точно, Харрат уже на небе. Нет, алло, даешь свет? Ну, либо еще ночь, либо тот, кто включает свет, еще спит. Ага, чтобы выключать, он не спит, а вот включить. Выключатель, блин. Взвейтесь кострами, синие ночи. Мы приключенцы, дети. Голос глох, а выход у нас там, где не вход, наверное. Ох-ох-ох, что ж я маленьким, с маленьким пончиком. Шаг в пустоту, такой маленький, осторожный, и назад. Отлично, я в коридоре, возможно, в том же. Кто ж их, коридоры, сейчас разберет. Ну, смело, бам, проваливаюсь или спотыкаюсь, зато стало чуть светлее. Возможно, от моих искр из глаз, а возможно, в этой пещере с гулем и правда светлее, с гулем. Почему я решил, что с гулем? Гу, сказал гуль и уставился на меня своими белыми шариками на месте глаз. Гуль почти похож на человека, руки только длиннее. Да это, блин, орангутанг, но морда хищная, клыки. О, это, камешек положи. Бам, все же реакция и тренировка по уклонению от стрел пригодились, ну прямо как в воду глядели мои наставники. Вот выберусь. Камень, разбившись рядом с моей головой, осыпал меня пылью. Бам, второй, да, да и ладно бы кидался. Что идешь-то, блин, мы закружили, длинные руки с когтями против кинжала. Я вонзал и отсекал. Вонзать не получалось, не успевал попадать по протянутым рукам, лапам. Отсекал, ну как отсекал, царапал, даже резал. Впрочем, и царапины не нравились моему визави. Гу, каждый раз удивлялся гуль царапинам, типа за что? Ну чего ты кидаешься? Бой шел неспешно, я не лез вперед, гуль, ленивец, передвигался медленно, лапы убирал от удара быстро. Так бы и танцевали, я не уставал, только раздалось второе гу, и первый гуль ожил, начал двигаться активнее, быстрее. Как там, не давая им собираться вместе? Ага, я взял максимальный темп, нырок под лапу, удар в грудь, не пробил, уход от ногтей в горло, заход со спины и удар в печень, если она у него там, пробил. Гу, возмутился гуль. Только, видимо, не моему уколу буквально на толщину пальца, а камню, прилетевшему от второго гуля. Может, они так приветствуют друг друга? Все бы так, только второй камень я поймал плечом. Хорошо, что левым, и удар когтей разорвал костюм. Экстренные времена, экстренные меры. В желании хотя бы ослепить я бью в глаз и пробиваю мозг. Первый гуль падает, второй, несущийся во весь опор, замедляется и ловит глазом удар кинжала. Уф, заныло плечо. Гу, понеслась. Их было 6, не сразу, только 4-й с 5-м вместе пришли, и изорвали мне куртку капитально. Вот говорил мне Юджин, носи кольчугу. Нет, мы же за скорость. Хорошо, плохо. Светлее не становится, так, на грани видимости. Хорошо, что гули кончились, плохо, что их разделывать нужно. Хорошо, что не всех одного. Зачем? Зачем я сюда поперся? Со всей возможной и присущей мне аккуратностью, то есть не сильно, я исследовал гуля. Что можно сказать? Кожа толстая, пробивается, режется плохо, строение человекоподобное, медленно двигается, видимо, из-за толстой шкуры. Получается, я пропустил поток через кинжал и вонзил его в тело гуля. Лучше, прямо лучше, не на палец, на кулак зашло, значит, лучше бить в глаза и пробивать мозг. С этим определились. Дальше. Если есть жизнь, есть и вода, и еда. Надеюсь. Расположение. Вот проем в мой коридор. За проемом есть коридор. Хорошо, еще три выхода. Два туда, один выше, под потолком, но залезть можно. По логике вещей нужно выбирать, не основываясь на своей логике. А как? Методом. С нижних проемов появились гули, значит, по этим местам гули ходят, а по верхним – никого. Ага, идем в этот, справа от моего коридора. Именно, методом правой руки. Через три коридора и одну пещерку вышел в большую пещеру, относительно первых двух большую. 100 на 100. Потолок скрывался во тьме, а я, видимо, привык, или стало светлее, хоть чуть-чуть, потому что в дальнем конце пещеры разглядел пятерых гулей, что-то жрущих. Двое, ну трое. Если прикинуть скорость, ну пятеро. Пойду я, получается, по правилу левой руки. Тут все вообще хорошо, 8 коридоров, 3 пещерки, по стене бежит один ручеек прохладной вкусной воды, идет с вершины и в самую глубь, как подсказал поток. И новая пещера средних размеров, в половину меньше большой, пустая зато, 8, 12, нет, 15 проемов на разной высоте, и запах, густой гулий запах. Вернулся в свой коридор, да, стало чуть светлее, но проемов пещеры гулей не видно, только на ощупь, и вот она, дилемма, искать другие возможные проемы или, потихой геноцидить гулей. Уйди я отсюда, не факт, что найду по новой. Уф, мне бы сейчас взвод. Нет, мне бы сейчас Серальда сюда, пройтись огнем и мечом. А, ну и хрен с ним, не жили спокойно, нечего и начинать. И я пошел по коридору. 5 шагов обратно, проем есть. 10 шагов, проем есть. 20 шагов, новый проем. Что ж я вчера-то стены не щупал. Узкий лаз, мне почти впритык, извилистый. 30 метров, и я выглядываю из того верхнего проема в пещере мертвых гулей. Ага, которых волокут в, по правилу правой руки в большую пещеру. О, вожак, чуть выше ростом, нюхает воздух, озирается. Тихо, тихо, задом и домой, в коридор. Так, а что мешает гулям сюда пройти? Я нашел еще 8 проемов в коридоре, и все выходили где-то под потолком в 3 пещерах, и ни в одной знакомой. Понаблюдал за гулями, молчаливые, но дрочливые. Если посчитать, около 16 плюс вождь, которого я больше не видел. Так что, возможно, что все возможно. Самое занимательное за последние пару часов – кидать мелкий камешек, и, если попал в гуля, начинается драка. Хм, поодиночке они больше не ходят, зато мутузят друг друга. Эти сутки я провел с пользой. Выловил 2 гулей возле входа в коридор и стал заманивать их туда. Заманивал, заманивал, да не заманил. Не видит, не чувствует или чего. Но в коридор не выходит, отсюда вывод. Эти 2 гули в коридор не выйдут. Откуда такие выводы? Ну, я 5 раз пытался, потом убил одного и еще пару раз показывал замедлившемуся гулю, куда я ухожу. Убил и второго. Вытащил в коридор. Уф, страх-то какой эти гули. В коридоре освещение было лучше, чем в пещерах, но не такое, как вчера, не солнечное. Хорошо, затащил гуля в 1 тупиковый проем, куда я точно больше ходить не буду. Обоих гулей спрятал. Со временем наладился график. Ага, 3 дня. Совсем темнеет, в коридоре сплю, светлеет, выслеживаю гулей, убиваю и стаскиваю, в морг. Можно сделать следующие выводы. Первое. Гули понимают, что происходит, точнее, хм, понимают, когда что-то не так, сначала по 2, потом по 3, по 4 не ходит. Если нет вожака, то больше 3, сразу драка, а так очень дисциплинированные создания, а по 3 я не вывожу, только хитростью и скрытостью, насколько она возможна с созданиями, реагирующими на запах и движение воздуха. Глаза, глаза как бы есть, но, по всей видимости, хм, смешно вышло, глаза по видимости, это пережиток прошлого и мое, их слабое место. О, я нашел нычки, оказывается, в моем костюме есть кармашек с приспособой, иголкой и нитками. Правда, когда я ее нашел, ремонтировать уже было нечего, куртка в лоскуты. Второе. Какая-то аномалия с освещением. Если включить логику, ХМ, бесполезную сейчас, аномалия была в то время, когда коридор был ярко освещен, а сейчас более логично, хотя где коридор, бесконечный, а где логика. Ну и третье, гули, видимо, невидимо, глаз-то у них нет, гули, чтобы избежать полного уничтожения, решили свалить, да, а питаются они мхом, хорошо, что я не гуль, это я есть не буду даже, ну точно, еще 3 дня не буду. Эксперимент, поставленный над унодом, показал, если не есть, но усиленно тренироваться, неделю можно выдержать вообще без последствий. Если лежишь, слабеешь на 3-й день. Получается, у меня как минимум еще 6 дней, хоть я и не такой здоровый, как унод или янот. Здоровый, в плане размеров тела. Как приду домой, надо поэкспериментировать с водой, с унодом. Этому голодовка понравилась, так он, по крайней мере, мне сказал. 4-й день, гули свалили. Я исследовал весь пещерный комплекс. Нашел спальню, кухню, зал заседаний, уф и вонючие. Нашел склад, когда-то сюда оружие складывали. Ржавые, слипшиеся в ком. 3 бывших меча, видимо, шлем, кольчуга. 2 пригодны, чтобы их разве что под яблоню зарыть. Уф, вспомнил про здешние яблоки. Такого кислотного удара по организму я не испытывал никогда. Лимон, сладкий чупа-чупс, что-то я про еду стал думать. Не, не надо. Осталось 2 пути, вверх и вниз. Предполагаю, гули пошли вниз, значит я пойду вверх. На чем же я строю свое предположение? Все логично, я в пещерах, пещеры в горе. Чем выше, тем больше вероятность выйти наружу, значит мне наверх. Ну и по этой самой логике, гулям вниз. Где твои крылья, которые нравились мне? Мой последний трофей, летучая мышь, пускай будет мышь. Если есть мышь, летучая, значит есть выход из пещер. Впрочем, выход для мышей, не обязательно выход для меня. Я поднимался вверх, воздух делался холоднее, свежие, мыши, злее. И да, в отсутствие огня потреблять в пищу мышей я не рискнул пока, хотя про мышей уже день раздумывал. Главное, потом в желтые камни, к темному Ерину под бок свалить. Не нравится мне их стиль жизни. 6-й день. Я вновь вышел в коридор, теплый чистый коридор, лабиринтов нет. Все проходы, коридоры, залы, пещеры исследованы. В основном, есть 1 пещера, исследованная, на глаз. Именно там живут мыши, и ходить там опасно не только с точки зрения обгадит, но и обгадит и нападут. Дохнут десятками, но 5-6 укусов после каждого боя остается. 3 боя было, меньше мышей не стало, зато каждый укус нарывал. 7-й день. Спускаюсь к ручейку, пью, умываюсь, моюсь, стираюсь. Стираю почти нищенскую одежду, мою голову, лицо и остальное тело, искусанное, поцарапанное камнями и обгаженное. Коридор. Спать, спать, думать, спать. Мой рекорд – 7 дней, в смысле без еды. Чувствую слабость, движения стали медленнее, как у гули. Вечер 7-го дня. Наверное, мох, не то чтобы вкусный, нормальный, даже где-то пряный, а уж какой сытный. 2 кусочков хватило занять заурчавший от удовольствия живот. Живот занял, а вот силы не добавилось. Единственное что, и это, наверное, 4-й вывод, поток течет свободнее, пронизывает меня, глубже, что ли, прямо до атомов. Что там меньше, ядро или атом? По-моему, атом состоит из ядра и электронов, значит я подбираюсь к ядру. Подбирался. Видимо, мох сбил все планы потока на проникновение глубже. Ох и гадость этот мох. Или мох уже другой или что, но на 2-й день вкус мха мне сильно не понравился. Есть у меня 1 вкус в жизни, морская капуста, как я не пробовал, вкус отвратительный. Ага, теперь их 2, мох и морская капуста. Не спорю, на вкус и цвет все светляки разные. Да, да, со спуском вниз начались светлячки. Райское наслаждение по сравнению с мхом. И первый собиратель светлячков, гуль, кинжал в глаз и в склеп, как звучит, гуль и склеп, чем ниже, тем теплее, светлее, тут тебе и светлячки, и грибочки светящиеся, и кристаллы светящиеся, и выход в коридор, с самого 1-го дня, или ночи, возле каждого входа-выхода в коридоре я укладывал камушек, и если входишь-выходишь из того выхода, в который камушек принес, то камушек на месте, сейчас коридор чист, или камешки исчезли, или я в другом месте. Это, получается, на 5-й день я вновь вышел в коридор, положил камешек и, полный сил, побежал легкой рысцой, скользя рукой по стене. 3 часа вперед, 3 часа назад до камешка. Даже не вспотел, организм перешел к режиму экономии воды. Восьмой день. Пещера озер. Четыре озера располагаются каскадом. Вверху самое холодное и даже не самое холодное, а просто ледяное, зато четвертое явно теплее температуры тела. И если бы не решил я светлячка помыть сперва, какие-то прозрачные твари сожрали светлячка и меня, покусали знатно. Озера чистейшие, воды метров на 10, по ощущениям, глубоко. Бросаешь светлячка, миг и нет ничего. И только верхнее, холодное такое, тазик метр на метр. Тело скукожилось раза в два, холод пробрал аж до костей. Это я окунулся, присел, выскочил, тепло. Второй заход, скукожился, выскочил, набух. Думал, на пятый-шестой раз привыкну, ничего подобного. Ух, Колотун Бабай, Синч его влез за гробами. Грибы, в этой пещере, нет, на две пещеры выше. Я бросил грибочек в озеро. Бульк, всплеск, чисто, вспышка в воде. Всплеск, чисто, три вспышки послабее, вспышка, три. И так минуту. Так, грибочки, для невидимых ядовитые, но те сожрали, сдохших съели. Я кинул в озеро всю дюжину собранных поганок. О, море огней, вспышек. Забурлило озеро, даже в более верхнем, в третьем просверкало. Красиво, но следующий светлячок исчез так же быстро. Понятно, спа-процедуры мне не грозят, нет столько грибов. Во всем можно найти свои плюсы, в той же морской капусте, она типа полезная. А вот купание в ледяной воде закаляет, и даже нарывы от покусов прошли. Девятый день. Гуль попал в третье озеро. Случайно, что-то толкнуло его, когда он мимо проползал. 3, 5, 10 секунд прошло до состояния скелета, и даже муть крови исчезла. Кости минуту видны были. Стирка. Те остатки одежды, шорты и что-то вроде майки, на ниточку и в воду, БР. Чисто, но пара небольших дырочек появилась. Ну как пара. Тюль получилась, зато чистая, уф, видок. Кстати, довольно крепкий у меня костюмчик. Держится до сих пор, хотя уже сейчас утверждать, что я в одежде, можно только условно. А вот железо лучше не кидать, кончик кинжала опустил, отгрызли бы, если бы чуть дольше подержал. Десятый день, три пещеры дальше, большая пещера, 33 входа-выхода и гули. Мои бледно-серые гули и чужие бледно-бледные. Два вождя, серый и бледный, шипят друг на друга и на своих, чтобы не дрались, и третий, по размерам, как гуль, но если гули безволосые, то все волосы на том, третьем. Может, это самка, ага, одна на всех, что серые, что бледные подносят что-то своим вождям, они отдают это волосатому. 12 серых и 20 бледных плюс 3 вождя. Что характерно, гули сейчас даже на камешки в морду не реагируют и в сторону озер не ходят. И все проходы, что были, я исследовал. Остается два пути, первый и второй, прийти и убить всех гули. Возможно, умерев при этом в первые секунды боя. Возможно, здесь в первых секундах, к пятой точно. О, план такой, найти узкое место, чтобы один на один, не могут же они ускориться, 35 раз. Или могут, но не все. В общем, в ночь с 11 на 12 день. Собственно, к 12 дню я и подготавливал место под битву, где я выбегаю, кидаю камень в первого попавшегося, бегу через одну, потом через вторую пещеру. В третьей, ближайшей к озерам, есть выход в коридор и место, натасканные мной камни образовывали коридор. Вот, но в 12-ю ночь случилась битва, так как Афония донеслась даже до пещеры с озерами, где я и ночевал. Учитывая обычную тишину, прямо резануло по ушам. Полчаса стояли крики. Через часа два после того, как все стихло, существа, похожие на людей, или что-то среднее между гулей и малютом, вот эти чудо с палками приволокли с десяток бледных и пару серых гулей и скинули в озеро. Что-то я не решился на переговоры. То ли из-за красных глаз, то ли потому что гули были некомплектные. Единственный плюс в пользу переговоров, эти говорили редко, одиночными словами, «ты иди, а», и прочие короткие слова, не сложенные в предложение. Еще через час принесли своих, целых относительно, скинули в озеро, своих штук 30 скинули. Но если первый десяток, точно после битвы, то остальные, целые, что ж, как быть, эти явно умнее, но и явно менее чувствительны к запаху, по крайней мере, их вонь я учуял. Выход, я нашел его, небо. Харрат, лестница и малюты, огромная пещера, прямо огромная, и под самым потолком, ворота, Огромная лестница по стенам и поселение диких малютов. Надо признать, довольно продуманное. Отдельные каменно-деревянные строения. Короче, где-то каменные, где-то из бревен. Посмотрим с другой стороны. Входов-выходов, по крайней мере видимых мне, около 7. Собственно тот, где я сейчас на высоте, 1/3 высоты пещеры от пола. Рядом еще один выход, метрах в 10 от моего. Левее и чуть ниже, ворота на волю. Ворота, потому что ворота, раз в 5 выше малютов, открываются и, что печально, закрываются. Что еще печальнее, лестница начинается где-то в поселке, идет по стенам пещеры, видимые отовсюду, и заканчивается воротами и помещением со стражей, двое малютов в доспехах и, очевидно, с пиками, которые открывают и закрывают, пропуская караваны на свет. Еще один проход, метрах в 10 от ворот. Если его найти, можно допрыгнуть до площадки с воротами, когда они открыты, и выбежать, наверное. 2 внизу на уровне пола. Стена из камней перегораживает пещеру так, что выходы как бы вне селения. В селение можно попасть через ворота, охраняемые стражей. Ну и еще один проход, над поселком, метрах в 6 над крышей сооружения и метрах в 3 под лестницей. Ага, с отрицательным уклоном. Наблюдения последних 2 суток показали, что малютов, да хрена, около 200. В пещеры почти не ходит, в основном наружу, 3 каравана по 50 малютов. Наверх налегке, вниз с баулами, но не всегда. На ночь все возвращаются. На улице находится одновременно не более 2 караванов. Мужчин и женщин примерно поровну. Есть вождь странный. Один раз ходил с караваном, нес обратно огромный тюк, больше, чем у всех, видимо, самый сильный. Проверяет стражу строго, нес смену у нижних ворот. Броню, кольчугу переодевает там же, на площадке перед воротами. Смена, 4 часа. К нему бегают, то ли докладывают, то ли советуются. Он встречает, провожает караваны. А странный, потому что одет чуть ли не хуже всех, работает. Несет службу на воротах, может и не вождь. С другой стороны, если на странности закрыть глаза, он единственный, кто может быть вождем. Да у него даже посыльных нет. ПФ, тоже мне вождь. План. Найти проход у ворот. Как? Есть еще неизведанные проходы и... Нашел 3 туннеля, и оба ведут к гулям. В том смысле, что 2 сливаются в один и ведут через пещеры и переходы к большому лагерю гули, настолько большому, что гуй я слышал пещеры за 2. И второй туннель, он же 3-й, очень длинный неудобный лаз. В общем-то, удобный для обороны, если сзади не зайдут и тоже ведет к большой пещере с гулями. К той же самой или к другой, не знаю, я по первому пути до пещеры не рискнул дойти. Так, хапнул один бой против 2 и сбежал. Эти тоже бледные. А здесь в узком лазе поразглядывал чуть-чуть. Их тут, ну не 1000, но, блин, в основном бледные. Чуть-чуть серых и темные, этих больше, чем серых. Встречаются наводящие порядок, которых за вождей я принял, и волосатые. Организация на высоте, как у термитов или пчел. Возможно, в этой пещере еще проходы есть, но, что-то не сложилось. Как-то я лучше я пойду исследовать коридор. Да уж, следующий проем. Чуть камень не схлопотал. Короче, закрыто. Следующий, петля. Вход в коридор, выход в коридор. Коридор этот дурацкий, ну как так? Отметки ставишь, камешки напротив входа пропадают. А если нужен конкретный проход, как-то нахожу. Причем именно как-то. Причем именно те, что уже мною пройдены. Долго ли, коротко ли, быстро только светлячки зажигаются. Порядком надоев уже, пролазив сотни пещер, я нашел только тот проход, что над домом. Ночная попытка попробовать себя в скалолазании чуть не сорвалась, я чуть не сорвался. Итого 10 дней спустя что у нас есть? Есть надоевшие светлячки и лестница в небо, еще есть проход, и из него видно начало лестницы, такая широкая улица от дома, на которой можно спрыгнуть, с него, на соседний, уже на улице пробежка 100 метров и забег по лестнице. Да, и если не ряд мелочей, в виде малютов, я буду уже там. Вопросы, предложения, никаких шансов. Ночью стража усиливается, ставится дополнительный пост у лестницы, а днем, что за улица? Детский сад, 10 малютит и нянька, бегают по улице, кричат, машут палками из тростника. За день тростник измочаливают в хлам, с утра выдают новый, вот такое воспитание. Как сражаются взрослые малюты, я не видел, но то, что они столько гулей прибили, уже говорит о многом. Второй вариант, договориться, вроде как, разумные, не, ну а чё, может, первое впечатление обманчиво, такие, здрав будь, Ерин Север, ты зачем к нам пожаловал, в ворота тебе надо, так иди, с караваном и выйдешь, не, ну логично, же, в смысле, а почему бы и нет, да они, страшненькие, пованивают, кстати, в городе запах не чувствуется, не в городе, а в поселке, и я достаточно высоко, но эти, как их, вопросы, предложения, надо только до вождя добраться, он тут самый, продуманный, спросит, а ты нам типа чего, а я вас не убью, не, а вам кинжал, во, а они возьмут и так, не, ну, трудно, что ли, даже ворота открывать не нужно, с караваном поднимусь, вот паранойя, она такая параноидная, вот вроде разумные, существа, я разумный, я бы точно пропустил, еще и накормил, надо только, с утра, когда стражи еще здесь, к ним выйти и сказать, здрасте, я к вашему вождю с переговорами, все, решено, завтра с утра. Глава 3, никогда не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня, знакомые слова, а сколько смысла, с утра, злые малюты ходили строем, орали зло, у каждого палка заостренная, как у мелких, только больше, настроение такое, явно не переговорное, хм, ну значит, подождем, караванов не было, настроение, нервозность, агрессия. Даже дети бились ожесточенно, прямо сразу видно. Следующее утро, все плохо. Даже палки детям не дали, те дрались друг с другом на кулаках. А потом раздалась дрожь земли, гудение на грани раздирания перепонок. Отсюда плохо видно, но похоже, что война. Из проходов вылезали гули, лезли на стены, в том числе на стены пещеры. Срывались, лезли, как наводнение. Стену заполнили малюты с палками. Дрожь не унималась, возможно, именно она не давала гулям так спокойно лазить по стенам, или что, но минут через 20 верхняя стража спустилась, вот, и вперед, ага, где малюта дверь откроет, там и Ерин сможет, прыжок, высоко, приземление так себе, но поток по телу саморегулировал приземление, перекат, прыжок на нижнее здание, гуль, в глаз, проем, дверь, бегом лестница вверх, как там, ну дебил, глупый, да. Просто дебил. Ну зачем увидел краем глаза. Трое гули на улице и мелочь. Вот умнички, дверь закрывают. Все же хорошо, и чего раньше не закрыли. Ну вот, блин, дебил. Я развернулся и побежал к выбивающим дверь гулям. Те двигались на грани восприятия, но слишком увлеклись, поэтому первый пал, почти не обернувшись, оставшиеся замедлились, но не намного. Этого хватило, чтобы отмахнувшийся от меня гуль попал не когтями, а рукой, откинув меня в стену. Бам, спрыгивает еще пара гулей. Морда, открывающая пасть перед лицом, зря, кинжал в глаз, -1. Итог, трое. Размытый силуэт, размывается, но, спотыкаясь, катится в меня, вновь вминая меня в стену. Как швейная машинка, я тычу кинжалом куда-то в живот. Бум, прилетает следующая лапа, и, тишина обрушивается, выбивая гудение, мерцание, и только яркий свет, светлячком, бам, прихожу в себя, резко, комната, пол холодный, меня караулит двое мелких малютов, хм, вполне себе на людей похожи, мелкие только, пытаюсь сесть, акака, щебечет малыш вполне дружелюбно, но, достаточно жестко прибивая меня рукой к полу, да в нем веса, ну 30 килограммов, не 20, голова бьется об пол, больно, ака, говорит второй. Ага, лепечу я, спокойно, кинжала нет, сапоги сняли, морда лица болит, ага, я расслабился, если охраняют, значит не убьют, по крайней мере, сразу, гула нет, видимо, атаку отбили, да уж, эту реку перекрыть, эти малюты просто монстры, 2-3 часа, и за мной пришел взрослый малют, побитый, топа рад, махнул он рукой на выход, топа, видимо. Пришли мы в довольно неказистый домик возле ворот. Топа, указал проводник на дверь. Оставшись снаружи, он сел. Одна комната, кровать, стол, стул, два. На одном сидит вождь, побитый, уставший. Сад, ись, указывает на стул. Говори, что, говорить. Случайно, оказался в пещерах, вышел, над домом проход. Как у вас бой начался, пошел на выход, тут гули, все. Зач, ем, гу, бил, да, в общем-то. Это они меня, ты, бил, два, гу, да, по пути попались, напали, я защищался, почему нет уйти, почему не ушел, добил, хм, дебил, да, дебил, отпустишь меня, дебил, нет, мир, тот, совет, крикнул вождь, а, раздалось с улицы, пад, топ, пад, уже мне сказал вождь, пф, меня сопроводили в другое здание рядом, комната, кровать, стол, один, стул, табурет, пад, сказал сопровождающий и вышел, пад, что тут можно, пад, дверь закрылась, окно маленькое, да, остается только, спать, с утра на столе дымящаяся овощная похлебка, ММ, запах, и дверь приоткрыта, искушение, однако, живот или свобода, да, три раза свобода, после еды, а меня никто и не охранял, я вышел, когда караван с вождем как раз поднимался к воротам, только начал, метров на пять только поднялись, а чего я теряю, собственно, куда идти, примерно представляю, тут дорог-то, две вдоль и две поперек, идти, не бежать, меня провожали взглядами, но не удерживали, чуть ускорившись, догнал караван уже у ворот, за воротами рай, долина, луга, поля, река, водопад, все, как в детских мечтах, красота и волшебство, нет совет, сказал вождь и махнул рукой, не останавливая, а приглашая, мы отошли, стало видно, что долина окружена скалами со всех сторон, тем, но очень много, бил, пф, много, за, был, много, нет дорог, нет мир, отсюда не выбраться, да, нет дорог, мир, нет совет, самир, те, нет света, смерть, да, кошаки, кошки, да, бил, нет совет, дом, нет совет, ночью вниз, ночь, ночь, да, вниз, кошаки, все оказалось просто, жить мне здесь долго, выход, он же вход, в долину один, ворота, ночью не выжить, горные кошки, на скалы не забраться, ну то есть забраться, но там, ага, горные кошки, пещеры, пещеры, гориноваками, видимо, горняками, пройдены, других входов, выходов нет, так и живут, есть свет, сажают, собирают овощи, нет света, дома спать, с гулями воевать, несколько раз закон, год, плодятся те быстро, жену подберут, хату дадут, потом и вождем можно избраться через пять битв, пока отдыхать да полезность свою придумывать, талантов не знают, в епе не нуждаются, все, финал или наоборот, долгое, счастливое, спокойное, размеренное, как тут, ты, вождь разговаривал лучше остальных, как гласит их легенда, Горняковская, много-много конов назад они предали своего вождя, и проход в это подземелье обвалился, или проход обвалился, и они не смогли прийти на помощь и тем предали, 8 поколений сменилось с тех пор, произошли упадок и деградация, а началось все с языка, его стали сокращать, менять, упрощать, в итоге то, что есть, большинство их тут 300, владеют, если можно так выразиться, сотни обрубков слов, вождь Том и еще трое, старейшины, лучше знают язык, но остальные не желают его изучать, типа зачем, бить гульон не поможет, выращивать тростник, овощи, тоже, а всего-то 2 поколения назад кольчуги сами делали, а сейчас, ломики эти, пики, 3 штуки в кон, а так, вон тростником заостренным, тяжело идет, гули обнаглели, раз в кон уже нападают, провалился в пещеру, долго шел, блуждая, вышел, вот, над домом, изучал вас пару дней, потом бой, назад, нет, не получилось, нет, хорош, плохо, да, плохо, я видел озера в пещерах, в них что-то такое, невидимое, что-то, нет жид, нет совет, нет кором, монок гул, нет жид, нет кором, ить моново гул, если эти штуки не кормить, будет много гули, да, ты хорош понят наш говор, пошли дни, днем я на плантациях, вечером учил детей разговаривать, а они учили меня бить гули, ну и в процессе слышали от меня блин, хрен, синч, гады, гадство, о, это так стало, круто, вечером научу их паре слов, днем уже вовсю их применяют по делу и без дела, когда новые ругательства кончились, дети стоят и палкой так хлысть по руке, мне, ждут, ну и кто я такой, чтобы эту милоту разочаровывать, а, ежики в тумане у, тараканы на шкафу, о, всемирное совещание, йо, корный бабай, вождю так понравилось, что он предложил мне заниматься с молодежью постоянно, без отрыва, так и сказал, ты молодежь, вес совет, ёкарный ежик на шокафу, да, нет, вождь, нет в моих мышцах столько силы, чтобы учиться у детей ваших целый день, совет, целый совет, так что, ёкарный бабай, нет, плох, о, разочаровался вождь, но добродушного отношения ко мне не утратил, а потому или, чтобы я лучше думал, отвел меня следующим днем. Канига указал на гладко вытесанную скалу с буквами «Асановожит», «Четот», живущий в долине, освященный Харадом, благословен светом, слово уничтожено. Сур повернул власть, слова уничтожены. Первые жили здесь изначально, нас пригласили хранить гром камень. Беглецами мы пришли, каменными воинами стали. Верность и сила. Ворог пришел, мы стали стеною. 10 конов мы держали строй. Пришел, предложил нам свободу от клятвы. Нет свободы в предательстве, мы стали стеною. Закрыл наши двери, и звери пришли в наш дом. Гу, слабейшие, корши, снежные барсы и феи невидимой лентой нас потеснили. Последний из знающих волю потока глаголил. Выход на свет открыт для идущего силой. Силу укрепить терпением трехсветной аскезы, найти нужно место для выхода силы.